Лебедев тоже сощипнул листок с березки. «Лиза, вы любите читать?» — спросил он, слегка наклонившись к ней. «Очень», — призналась Лиза. «Только читать стало нечего. Да я и плохо еще читаю. Если крупными напечатано, тогда ничего. Хотите, я вам книжку принесу? Какие вы любите?» «Всякие, а лучше такие, чтобы про жизнь настоящую. Читали, откуда мир произошел? Отчего дожди и грозы бывают?» «Нет, не читала». «А знаете, землю Бог сотворил», — нетвердо ответила Лиза. «А гром Илья пророк делает, что ли?» «Ну, вот видите, а в книжках есть такие. Об этом очень понятно написано. Бог тут ни при чем. И про Илью пророка попы придумали». «Зачем?» «Чтобы боялись люди, чтобы в церковь ходили молиться. А церковь-то чья? Поповская. А кто церкви содержит? Царская казна. И выходит, что попы заодно с царем действуют, за богатых тянут. А почему богатых на земле мало, а бедных много? Знаете?» «Богатства на всех не хватит», — усмехнулась Лиза. «Так ли?» «Да вот оно, кругом богатство», — обвел рукой Лебедев. «Земля, лес, дичь, может быть, золото. Что же мы с вами не богаты?» «С этого не забогатеешь, с лесу-то», — ответила Лиза, как бы подчеркивая, — «тут меня не проведешь». «А с чего же богатеют?» «Ясно, с денег». «А деньги откуда берутся?» «Ну уж деньги-то», — слегка растерялась Лиза, — «всяко бывает. И отцовские по наследству остаются, и торгуют». «И мы вот работаем, тоже деньги получаем», — перебил Лебедев. «Ой, да ведь мы-то от богатых уже получаем», — обрадовалась Лиза, хлопнув Лебедева по руке, как бы говоря, «эх ты, голова». Ей в этот день было особенно весело. «Они сколь хотят, столь и дают нам. С этого не то богат, сыт не будешь». «Значит, богатства хватает на всех, только делят его одному рубль, другому копейку, так?» «Ясно». «Ну а как вы думаете, Лиза, хорошо это, что у одного много, а у другого нет ничего?» «Чего там хорошего? Хорошо, да не всем». «А ведь неплохо было бы сделать так, чтобы всем рабочим жилось хорошо». «Так не сделаешь». «Почему?» «Ну как почему? Не сделаешь, да и все». «Ну почему же?» «Да господи, да как же ты сделаешь?» — расхохоталась Лиза. — Может, думаете, Ивану Прокопичу помогли, так и каждому? — Можно, все можно, Лиза, и для каждого можно. — А что же тогда не делаете, если можете? — Одному ничего не сделать, — серьезно ответил Лебедев. — А вот если все бедные соберутся, — он сложил ладони вместе, — да подымутся против богатых с оружием... «Это что же, убивать их, что ли?» — испуганно спросила Лиза. «Да ведь добром-то они не отдадут. Первыми стрелять в бедных станут. Как вы думаете?» «Вон вы как говорите», — сразу задумалась Лиза. «Только что-то чудно. Впервые я еще такое слышу. И не шибко понятно». «А хотите понять?» «Что ли нет?» «Тогда поймете. Не сразу, помаленьку». Лебедев помолчал. «Я вам книжек хороших дам». «Вот за это спасибо. А про что книжки? Про что хотите? Хотите про то, о чем сейчас говорили?» «Прочитала бы». «Принесу». «Ну и скажи, ты теперь меня совсем не боишься? Помнишь, как давно когда-то в первую нашу встречу?» Лебедев протянул ей руку. Лиза взяла ее. «Совсем не боюсь». «Значит, будем друзьями. Хочешь, зови меня на «ты».» «Ладно». И они еще раз потрясли друг другу руки. «А теперь, Лиза, вот о чем я тебя попрошу», — заговорил Лебедев. «К Манбергу приезжает жандарм. Приезжает один такой, с висюльками белыми на груди. Он самый. Киреев. О чем они говорят? Не слыхала?» «Ни к чему было слушать. Про всякое не говорят. И видишь ли, собираются здесь тайно ребята». постой!»